«Проваливай!» — заорал Хьорд в свою очередь. «Ты уволена! Чуешь? Чтобы я больше тебя здесь не видел! Катитесь отсюда, или я вызову полицию!» «Я тебе покажу!» — отвечала Джулия. «Я доберусь до тебя! Тебе это так не пройдет! Не надейся!» «Пойдем, Джулия!» — убедительно проговорил Гарри, открыв дверь, но все же держась от девушки на почтительном расстоянии. «Оставим этого урода. Ты достаточно его напугала. Больше он к тебе не полезет». Она развернулась к нему. «Из-за тебя я лишилась работы. Тебе хорошо тут торчать и улыбаться. А что мне теперь делать?» «Я же говорил, что-нибудь да подвернется. Лучше и быть не могло», — подумал Гарри. «Что ты собираешься теперь делать?» — спросила Джулия, поостыв. Она вдруг поняла, что больше не работает в этом кафе. Найти другую работу за 12 фунтов в неделю будет невозможно. «О, черт бы тебя побрал! Лучше бы я никогда не видела тебя! Но зачем я тебе помогла?» «А теперь успокойся, Джулия. Давай все обсудим. Я с машиной. Отвезу тебя домой». Она пошла с ним, потому что не знала, что ей еще делать. Если бы Джулия осталась одна, то могла бы спокойно отправиться к Хьюарту и принести извинения. Но Гарри толкал ее вперед, держа под руку. Он увел ее от Хьюарта и не дал возможности вернуться. «Не волнуйся», — сказал Гарри, останавливаясь перед огромным Крайслером, припаркованным под уличным фонарем. «Залезай. Где ты живешь?» «Это твоя машина?» — удивилась Джулия. «Конечно, моя. Такие номера не значат ничего больше, кроме того, что копы не будут останавливать меня посреди дороги и спрашивать, откуда у меня бензин». Она оглядела длинный блестящий кузов, большие фары и подумала: «Если он может позволить себе такую машину, значит, у него есть деньги. Надо посмотреть, что я смогу вытянуть из него». «Очнись, Соня! Где ты живешь?» — спросил Гарри, заталкивая ее в машину. «Фулхэм Пэлас Роуд», — ответила она, усаживаясь на просторном удобном сиденье. «Что там у тебя? Комната?» Он сел рядом с ней и запустил стартер. «Меблированная квартира. Делишь ее с кем-то?» «Нет». «Ты задаешь много вопросов, а?» «Любопытство мне не занимать», — смеясь, ответил он, и они быстро покатили по пустынным улицам. Никто из них не проронил ни слова, пока они не остановились у ее дома. И тогда Гарри спросил: «Здесь? Отлично. Зайдем. Я, пожалуй, не откажусь от чашки чаю». «Ты не пойдешь со мной и не получишь никакого чаю», — рявкнула Джулия. «А если хочешь получить назад эти кольца, тебе придется за них заплатить». Он обернулся к ней, улыбаясь, но его глаза были холодны. «Но мне надо поговорить с тобой. Не можем же мы разговаривать здесь. А теперь будь лапочкой и пригласи меня». «Не в моих правилах приглашать домой мужчин в этот час. Я хочу 50 фунтов за кольца. Ты не получишь их, пока не отдашь мне деньги». Гарри тихо присвистнул. «Поимей совесть, детка. 50 фунтов. Эти кольца не стоят столько». «Они стоят 1000. И ты это знаешь. Принесешь деньги завтра утром, или я их продам». Джулия выскочила из машины, взбежала по ступенькам и открыла дверь до того, как он успел пошевелиться. «Эй, Джулия!» — крикнул Глеб. «Завтра утром! Или ты их больше не увидишь!» — триумфально произнесла она и захлопнула дверь. Глава 4. Гарри дождался, когда в окне зажегся свет. Оказалось, Джулия жила на первом этаже, и только тогда, улыбаясь самому себе, завел мотор. Ехать было недалеко. Он достаточно хорошо знал этот район и местонахождение гаража, где можно было оставить машину на ночь. А сделав это, пешком вернулся к дому Джулии. Сначала он постоял снаружи,